жалости к царице, которая до такой степени принизила себя, а также жалости к владыке, носителю самого высокого титула в мире, лежащему мертвым в гробу. Такие мысли роились в голове Беренис, и чем больше она об этом думала, тем чаще сердцем и умом возвращалась к этому странному огромному городу из камня и его диким, наполовину лишенным рассудка защитникам. Боль и жалость сковывали ее. Можно ли оплакивать одного человека, когда сотни тысяч должны погибнуть? А ведь люди, приходящие на обочину дороги, молча посмотреть и поплакать, знали, что Иерусалим умирает. Даже в Самарии они были прекрасно осведомлены, что город Яхве исчезнет в руинах и очень скоро займется пламенем его святой храм. Тысячи самаритян прибыли в Иерусалим побороться за его жизнь. Они забыли или отбросили на время древнюю ненависть Израиля к Иуде. Они опять стали евреями, чтобы вступить в братоубийственную войну тех же евреев и вымостить своей кровью и плотью улицы Иерусалима. Те самаритяне не вернутся никогда, и кто кого убил, останется навсегда тайной. Смерть подкралась к безлесым холмам, холмам Иудеи, и по этому поводу люди тоже плакали. К тому времени, когда одинокая повозка Беренис пересекала долину Самарии, Тит придвинул свои грозные стенобойные орудия вплотную к Иерусалиму. Евреи хлынули из города. Дикая, жестокая схватка вокруг этих орудий не прекращалась с утра до самого вечера. Но даже алчущие смерти сикарии не смогли оттеснить железные манипулы римлян. Там, у этих орудий, в первый же день полегла добрая половина сикариев, а с ними кончилась жизнь меча и бога меча этого обоюдоострого фаллического божества, совершающего молитву, вспарывая тонкую оболочку человека, этого стального пениса, ищущего своей разрядки в смерти. За всю историю человечества не было примера, чтобы крупный город с неисчислимым многотысячным населением погиб так, как Иерусалим. Все жившие в нем погибли или были погублены, все дома разрушены, сожжены и засыпаны солью и сцементированы кровью. Ни одному другому народу не суждено так быстро и в полной мере увидеть это убийственное деяние Бога войны. Если кому-то хотелось в этом видеть начало победы Гиллеля, то разговоров о ней слышно не было. Ни Беренис, ни какой-либо другой мужчина или женщина не могли представить себе, сколько еще должно пройти веков. Она знала только то, что знала. Наступило время смерти, и люди оплакивали погибших. В Галилее вовсю процветала жизнь. Предстояла еврейская Пасха, воздух наполнился медом и прохладными ветрами весны. Пробивались из-под земли молодые побеги будущего урожая, плодородные поля покрывались нежным желто-зеленым холмом. Кедры, качаясь на ветру, расточали свой аромат, в то время как вершины дальних гор еще не сбросили свои снежные шапки. Повсеместно крестьяне занимались своим трудом, готовые к благословенно чистому празднику Пасхи. Все, кто мог себе позволить купить известь, выкрасили свои жилища, дворы и стены в свежий белый цвет. Ничто в Галилее не указывало на то, что Иерусалим гибнет. Напротив, еврейское население, увеличившееся на 250 000 за счет беженцев из Иудеи, вступала в период невиданного в прошлом благополучия. Дом Гиллеля стоял нетронутым в своей долине. Сюда приехала Беренис со своим скорбным грузом, телом Симеона, бен Гамлиэля, последнего владыки евреев. Не земли, местности или города, а владыки и господина всех, кто принадлежал телу Израилеву. Он был последним, другого не будет. В доме Гиллеля не признавали могилы и считали культ похорон и молитвы над усопшими святотатством. Сам Гиллель по этому поводу сказал: «Главная забота человека посвящается его жизни, и он должен прожить свою жизнь, не оглядываясь на смерть, а обратив свой ясный взгляд на вечность, поскольку сама его жизнь является собой вечность. Туманность смерти не проблема человека, а прихоть всемогущего». Туманность оставалась. Туман всегда стоял у стержня учения Гилеля, потому что он держался за жизнь, а в жизни нет окончательных ответов. Есть только тропинка от вопроса к вопросу. Такие мысли пришли в голову Беренис, когда она стояла с другими членами семьи, слугами и рабами на вершине холма, возвышавшегося над постройками поместья, и слушала голос брата Симеона. Могила была выкопана на маленьком кладбище, где хоронили представителей рода Гиллеля. Гроб с телом Симеона уже опустили в нее. «Что я могу сказать о добродетельном человеке?» — начал свою речь вопросом брат Симеона Гиллель бен Гамалиэль. «Он сам уже ничего не скажет. Но если бы он мог сказать, то ответил бы я сам за себя. Сам за себя — корень всего, чему учил Гиллель. Легко задать вопрос, который задавал Гиллель. Если я не сам за себя, то кто за меня? И если я только